Глава 8. 20 января. Пятница. Иоаннесбург. Марина. Я вернулась с работы вовремя. Закончилась рабочая неделя, и, как ни странно, для этого безумного предпраздничного периода день прошел спокойно. Плановые операции, ничего срочного. Но усталость все равно брала свое, и я уселась в кресло, потянулась, лениво погладила Боба, нетерпеливо прыгающего вокруг и зовущего меня на улицу. «Не верьте ему, госпожа», — умильно проговорила горничная и поставила передо мной чай и печенье. Полчаса назад с ним гуляли. Пес не смутился, завилял хвостом, жадно глядя на угощение. «И кормили тоже», — безжалостно сдала попрошайку Мария. «Вам еще что-нибудь нужно, ваше высочество?» «Вы купили, что я просила?» «Да, госпожа». Женщина кивнула на полку, где лежала небольшая квадратная коробка. «Тогда больше ничего. Спасибо, Мария», — отозвалась я, крутя в пальцах печенье. Есть от усталости не хотелось вообще. Бобби артистично закатывал глаза и давился слюной, изображая, что вот-вот упадет в голодный обморок, а горничная все топталась у двери. «Госпожа», — застенчиво попросила она, — «там у дворца сейчас дракон. Разрешите пойти посмотреть?» «Так их полный дворец», — удивилась я, — «не насмотрелась еще». Моя почтенная, почти 40-летняя горничная покраснела. «Остальные уже ушли», — сообщила она. «А этот в обороте. На него грузят что-то. Можно?» «Вот так всегда. Стоит кому-то отрастить крылья и хвост, и успех у женщин ему обеспечен. Хотя эти красавцы и в человеческом обличье очень хороши. Как тут не понять Ангелину? Она со своей практичностью не могла не выбрать лучший генофонд на туре. И, конечно, бонусом получила еще и отличное транспортное средство. И на сдачу страну в личное пользование. Завидуешь? Давненько тебя не слышала. И все же. Вот уж точно нет. Красивые мужики всегда вызывают смутное недоверие. А если он еще и оборачивается в чудовище размером с гору, то все преимущества на его стороне. Какие тут семейные ссоры, если он тебя проглотить за раз сможет?» Мария шевельнулась, привлекая мое внимание. «Конечно, иди», — разрешила я. «Только близко не подходи, а то они гораздо похищать прекрасных дев. Унесет в гарем. Что я буду без тебя делать?» Горничная посмотрела на меня с надеждой, покраснела еще больше и выскользнула за дверь. А я достала телефон, еще раз перечитала дневное сообщение от моего некрасивого, незубастого и нечудовищного Кембриджа и, млея, с предвкушением потянулась. «Мы с океаном ждем тебя. Позвоню в 9 вечера». Интересно, как он умыкнет меня на этот раз? До океана нужно было решить один вопрос, и мне при всей моей медицинской закалке требовалось усилие, чтобы пойти на это. Я тянула время как могла. Сходила в душ, потом долго сушила волосы и выбирала лак для ногтей. Но все же оделась, захватила коробочку и пошла в зеленое крыло. В парадной части нашего дворца возле всех окон торчала прислуга, и когда я появилась, народ смущенно отпрянул от стекол. Я приблизилась и увидела, что прямо перед крыльцом расположился дракон, нетерпеливо переступающий передними лапами по вычищенной от снега площадке. Светло было, как днем, горели фонари и большие плоские прожекторы. Вокруг крылатого гостя суетились люди, что-то грузили, даже небольшой кран подогнали. Перед страшной мордой я с удивлением увидела Алинку, а чуть поодаль и Василину в тонкой шубке, стоящую рядом с Марианом. Был там и Тандаджи, так что встреча с ним откладывалась. Я подумала и все же вышла на улицу. Поежилась. Последние дни зимы радовали прямо-таки эталонными морозами. Я почти бегом направилась к Василине, встала рядом с ней, кутаясь в тонкую кофту. Дракон был огромен, зубаст и прекрасен. Мне кажется, пешком я шла бы вдоль него, минуты две, не меньше. Алина что-то увлеченно ему толковала, размахивая руками, а он согласно или отрицательно, но одинаково уныло, урчал в ответ. Я покосилась на нашу королеву. Вася улыбалась и прислушалась. «Но у вас же должны быть представления о собственной анатомии. Четыре, можете в следующий раз нарисовать мне свой скелет?» Дракон затрясся от смеха, и закрепленные конструкции на его спине задрожали. «У него точно получится взлететь?» — — сомнением спросила я у Василины. «Уверяет, что да», — ответила она, взяла меня под руку и прижалась. Сразу стало теплее. Мариан бросил на меня внимательный взгляд, снял форменную куртку, накинул на плечи. Я благодарно кивнула. «А что грузит, кроме телепорта? Он же совсем небольшой, размером с двустворчатую дверь, если мобильный». «У них нет электричества», — пояснил Мариан. «Поэтому добавили два генератора, топливо. Инженеры и маги ушли с основной делегации раньше, а Четыре полетит сам». Кран отъехал, отошли рабочие и военные, следившие за погрузкой. Алина, ничего не замечая, продолжала пытать крылатого бедолагу, и тот почти нежно ткнул ее носом и что-то прорычал. «Ой», — сказала она, оглянулась, увидела нас и покраснела. «Вам нужно еще лететь, да?» Поспешно согласился дракон. «Тогда до свидания!» Ответил ящер с облегчением. Подождал, пока наша въедливая студентка отойдет, потоптался на месте, подпрыгнул несколько раз, проверяя, не посыплется ли все со спины. Но прикрепили намертво. Интересно, как это будут сгружать там, в песках? Ящер повернулся к нам и изящно согнул длинную шею, поклонился. Василина величественно кивнула в ответ. Алинка изо всех сил махала ладошкой. Я улыбнулась. «Какой он все-таки красивый!» — восхищенно прошептала Алина, прижимаясь ко мне с другой стороны, когда дракон сорвался с места, сразу набрав высоту. Мы с Василиной одновременно согласно вздохнули, глядя, как длинные крылья исчезают в ночном небе. Краем глаза я заметила, что Тандаджи уходит, и собралась пойти за ним, но Василина сжала мою ладонь. «Марина, мне нужно поговорить с тобой». «Пойдем», — согласилась я, немного насторожившись. Но лицо сестры не было сердитым, так что, может, сегодня обойдется без скандала. «Прихорашиваешься?» — спросила Василина, увидев на столике в моей гостиной батарею флакончиков с лаком и бросив взгляд на мои руки. Я очень постаралась не покраснеть, присела в кресло, поставила коробку на стол. «У меня вечером свидание, Вась. Думаю, я задержусь немного, до воскресенья. Так что ты не переживай, если я пропаду». Она присела в соседнее кресло. Я опустила голову, пошевелила пальцами рук с алыми ноготками. У Кати это смотрелось ошеломляюще, а сегодня я хотела быть очень ошеломляющей. Покосилась на сестру, только бы не начала стыдить или кричать. «С лордом Дарманширом», — устало уточнила она. Я угрюмо кивнула. «Я сегодня общалась с ним», — на удивление спокойно сообщила Василина. «Он помог нам разрешить ситуацию с Ангелининым замужеством. Не смотрела новости?» «Некогда было, Васюш». «Он по-прежнему кажется мне неподходящей парой для тебя, Марин», — проговорила сестра с грустной искренностью. «Но сегодня, признаю, он добавил плюсов в моих глазах. Повел себя достойно, и так как помолвка с Аней фактически расторгнута, я, все обдумав, дала ему разрешение ухаживать за тобой». «Правда?» — улыбка вышла жалкой и глупой от счастья. «Правда. С условием, что вы пока сохраните отношения в тайне, хотя бы пару-тройку месяцев». «Вася! Васенька!» — забормотала я, вскочила, обняла ее со спины, поцеловала в щеку. «Спасибо, сестричка моя любимая, дорогая, добрая!» Она гладила меня по рукам и вздыхала, повернула голову, и я с удивлением увидела, что она краснеет. «Мариш», — волнуясь, проговорила моя лучшая в мире сестра, «в связи с этим я хотела обсудить с тобой очень серьезный вопрос. Мир аристократии не очень добр к тем, кто имеет детей вне брака, а вы оба довольно безрассудны. Ваша связь — это твой выбор, но если ты забеременеешь, мне не останется ничего, кроме как срочно выдать тебя за Дарманшира замуж. И срочность эта обязательно породит сплетни, и ваш ребенок всегда будет слышать пересуды о том, что он зачат вне брака». Я захихикала ей в макушку. Так деликатно и витиевато она вещала и убеждала меня. «Не смейся», — строго сказала она. И я сделала серьезное лицо. «Это очень важно. Я позволила себе запросить у Зигфрида противозачаточный амулет, серьгу, и никуда тебя не отпущу, пока ты не наденешь ее». «Вась!» — проникновенно протянула я и еще крепче обняла ее. Я уже неделю думаю, как этот амулет раздобыть. Васенька, в магазин-то мне не выехать. Уже решила идти шантажировать Тандаджи или отвлекать Кляйншвицера и устраивать кражу. Не могла же я просить Марию. И к тебе не могла обратиться. Так что давай серьгу, мамочка». Она с облегчением протянула мне простой гвоздик, самый обычный, неприметный, и я быстро вставила его в дырку в верхней части уха. «Я предупредила Зигфрида, что тебе открыт телепорт, Марина». Я улыбалась, с любовью глядя на нее. На самом деле, я собиралась озадачить этим Люка. Вшитая капсула — это хорошо, но рекомендовалось предохраняться обоим партнерам, чтобы избежать сбоев. Хотя и при таких предосторожностях случалось, что появлялись дети, но это бывало крайне редко и считалось волей богов. «Васюш, надеюсь, мой тон был достаточно жалобным. Если уж у тебя день прощения твоей бестолковой сестры, может, ты искать и мне разрешишь видеться? Ну, пожалуйста, она сейчас в монастыре с детьми, темные на святой земле, даже при всем желании не опасны, а она меня и так бы не тронула. Ты просто не представляешь, какая у нее жизнь была, как я нужна ей». Василина хмурилась, но я уже знала, чувствовала, что она согласится, и мурчала ей в ухо, какая она сегодня хорошая и отзывчивая, пока она не рассмеялась. «Ну?» — нетерпеливо потрясла я ее за плечи. «Да? Ну скажи «да», ведь «да»?» Она, к моему удивлению, не сразу растаяла. Постаралась собраться, задумалась, сурово глянула на меня снизу вверх, и я мгновенно затихла. «Только в сопровождении охраны, Марина. И прошу, будь осторожна. Мы все еще в опасности, поэтому ни в коем случае не снимай переноску и при любой угрожающей ситуации используй ее». «Клянусь», — сказала я убежденно, сама в это не веря. «Я не подведу тебя больше, Вась, клянусь». Сейчас я была готова поклясться в чем угодно. Вася ласково поцеловала мою ладонь, скептически покачала головой и поднялась. «Скоро ужин, я пойду к детям. Пойдешь со мной? Или будешь готовиться к свиданию?» «К двум», — фыркнула я. «Сначала у меня романтическая встреча с Тандаджи». Я подняла со своего кресла куртку Байдека. «Передай Мариану, Вась. Встретимся за ужином, а я побегу в зеленое крыло». Не хочу давать нашему суровому Тедусу шанса избежать счастья в моем лице. Начальник разведуправления был на месте. Зал управления уже почти опустел, но в кабинете Тандаджи все еще горел свет. «Ваше высочество!» Крокодил встал, поклонился. В голосе ни капли удивления и лицо без единой эмоции. «Полковник!» — в тон ему ответила я. «Садитесь, я ненадолго». Он опустился на место, и я подошла, протянула ему коробку. «Это вам». Тедус открыл упаковку и достал подарок. Большую чайную кружку с тонкой надписью «Спокойствие побеждает все». Поднял на меня глаза, лицо его было каменным. «Я хотела подарить вам набор из 6 кружек с нашими портретами», поделилась я таинственным голосом, села в кресло. Но подумала, что это будет жестоко. Он не улыбнулся. «На самом деле я пришла принести свои извинения», — торопливо перебила его я. «Я повела себя непростительно и грубо, полковник. Мне очень жаль. Вы ведь простите меня? Только не говорите что-то типа «вам нет нужды извиняться» или «я и не обиделся». Скажите, что не держите на меня зла». «Так точно, ваше высочество», — ответил Тандаджи, чуть сощурившись. «Я не держу на вас зла». Я вздохнула. «Какой вы сложный человек, полковник! Может, вас растрогает, если я начну плакать?» Он еще больше сузил глаза. «Безнадежно, да?» — улыбнулась я как можно очаровательнее. «Я служу вам вне зависимости от того, гневаетесь вы на меня или нет, моя госпожа», — проговорил Тедус ровно. «Но если это вас успокоит, я принимаю ваши извинения и надеюсь, что больше не расстрою вас». «О!» — сказала я с печалью. «Наверняка расстроите, полковник. Должность у вас такая, но обещаю принять это смиренно. Доброго вечера». Я поднялась, и он встал тоже. У самой двери я оглянулась. Тедус, сощурившись, смотрел на кружку, как на бомбу. Поднял на меня глаза, и я могла бы поклясться, что он едва заметно улыбнулся. Люк Дармоншир. Лорд Лукас, вернувшись в Дарманшир в самом благостном расположении духа, с удивлением услышал от встречающего его у телепорта дворецкого, что в дубовой гостиной дожидается сына леди Шарлотта. «Передайте матушке, что я сейчас переоденусь и выйду», — сказал он, быстро направляясь по коридору к лестнице. «И еще, Ирвинс». «Да, милорд». Дворецкий шагал рядом, ухитряясь сохранять торжественный вид. «Сегодня вечером у меня будет гостья. Леди, подготовьте столик в моих покоях. Пусть ужин порадует нас». «Вино, ваша светлость?» «Конечно, Ирвинс. Лучшее вино из наших запасов. И живые цветы». «Будет сделано, милорд». «И пусть нас не беспокоит. Отпусти на сегодня слуг». Старый слуга невозмутимо поклонился и удалился вниз по лестнице. А сверху уже сбегал Майки Доусон, на ходу отнимая телефон от уха. Ухо было покрасневшим, как и щека под повязкой на глаз. «Ваша светлость!» Он развернулся рядом с люком и снова пошел наверх, на ходу что-то записывая в ежедневник. «Звонят, просят интервью, требуют даже, обещают первые полосы, пиковое время на телеканалах и существенное вознаграждение». «Мне или вам?» Насмешливо поинтересовался Люк, сворачивая с лестничной площадки к своим покоям. «Вам и мне», — признался Майки, покраснев уже целиком. «Если я уговорю вас». «Нет, с прессой я пока общаться не буду, Доусон. Потом выберите один крупный канал, одну респектабельную газету и скажите, что я очень занят, но через недельки-две могу пообщаться». «Хорошо, ваша светлость». «Да, кстати, с этого момента и до понедельника вы свободны, Доусон. Можете навестить родителей, отдохнуть, а то и вовсе на курорт съездить». «Вот, выпишите себе премию. Поездку на курорт от меня». «Но как же...» — забормотал помощник, волнуясь. «У меня столько дел, я не могу...» Люк остановился у дверей в свои покои. «Доусон», — проговорил он проникновенно, — «я приказываю вам отдохнуть. Если я увижу вас в замке, я вас уволю». «Я могу поработать в Дарманшир-холле?» — возрадовался секретарь. Люк поднял глаза к потолку. «Никакой работы! Никаких звонков мне!» Майки смотрел на него с выражением глухого трудоголического упрямства, и понятно было, что даже если ему запретят появляться в городском имении Люка, он запрется у себя дома и будет там принимать звонки и планировать дела. И обязательно найдется что-то срочное, ради чего не стыдно оторвать хозяина от его занятий. Но Люк не хотел отрываться от Марины. Он и так слишком долго ждал, и его уже потряхивало от нетерпения. «Вот что, Майки», — почти с нежностью проговорил лорд Дарманшир. «Я тут подумал, негоже, что госпожа Руфин с детьми сидит взаперти. Сходите, скажите, что я приказал вывести их на море на пару дней и времени на сборы до 7 вечера». «Успеете забронировать номера. Куда их отправить, сами выберите. Только не туда, где буду я. Вам придется съездить с Софи. Без мужского присмотра ей может грозить опасность». Майки мучительно колебался. «Впрочем», — задумчиво продолжил безжалостный лорд, «может, и мне никуда не ехать? Или взять ее с собой? Она предлагала помочь мне потренироваться в витализме, а я как раз хотел плотно заняться этим». «Я поеду», — поспешно сказал Майки, ревниво сверкая глазом. Люк, не стесняясь очередной манипуляции, хлопнул секретаря по плечу, вошел в свои покои и закрыл дверь, оставив Доусона-младшего сокрушаться о том, как его так ловко перехитрили. Когда герцог спустился в дубовую гостиную, леди Шарлотта отодвинула чашку с чаем, поднялась навстречу сыну, подставила щеку для поцелуя. В элегантных прямых брюках и облегающей тонкой кофте под горло все белое, выгодно подчеркивающее ее фигуру, с упрямо черными волосами и аккуратным макияжем, графиня выглядела прекрасно. «Услышала новости и пришла навестить тебя», — сказала она, опускаясь на место. «Лаун Вайт бурлит, так что ты правильно скрылся в замке Вейн, сынок. Мне позвонили, наверное, все знакомые, и, скорее всего, они продолжают звонить до сих пор. Кто-то сочувствием, мол, жаль, что такая партия не состоялась, но большинство из чистого любопытства». Люк закурил, улыбнулся, свободно развалившись в кресле, и графиня подошла к нему, присела на ручку, поправила черные волосы, спадающие на глаза, ласково погладила сына по голове. По ее запястью скользнули золотые часы-браслет. «И тебе любопытно, мам?» «А как же!» — проговорила она невозмутимо. «Я-то уже видела в мечтах славных внуков и прелестную Рудлок хозяйкой Вейна. А тут, оказывается, вы всех нас обманули. Ну-ка, признавайся, что там произошло на самом деле? Она тебе отказала? Моему сыну?» Леди Шарлотта схватила оного сына за ухо и слегка потрепала, понежничала. Люк усмехнулся. «Увы, мам, никаких страстей. Все было по обоюдной договоренности. Она выходит замуж за дракона. Я остаюсь свободным и в образе благородного друга. Высокая политика». Герцог отложил сигарету и честными глазами посмотрел на леди Кембридж. «Я не мог рассказать. Извини». «Лукас Бенедикт!» — это был самый суровый материнский тон, на который была способна матушка. «Немедленно прекрати мне врать!» «Леди Кембридж!» — смешливо ответил Люк. «Ну что вы переполошились? Я совершенно доволен и желаю Ангелине и ее мужу крепчайшего брака. Кстати, меня наверняка пригласят на церемонию. Могу взять тебя с собой. Хочешь? Убедишься, что меня никто не обижает». «Риту возьми», — оживилась мама, успокоившись. «Там будут делегации со всего мира. Может, ее кто-нибудь себе присмотрит? Хотя нет, нельзя. Она же еще не выезжала». «Мне самой, конечно, очень любопытно посмотреть на пески, но я уже в том возрасте, когда с трудом переносятся церемонии и толпы народу». «Я давно в этом возрасте», — пробурчал Люк. Мать вдруг посерьезнела. «Но сейчас меня куда больше интересует не твоя расторгнутая помолвка, Лукас. Я, пока ждала тебя, вышла прогуляться во внутренний двор и встретила там девушку по имени Софи с детьми». Герцог мысленно застонал. «Люк!» — торжественно и сурово проговорила леди Лотта. «Это твои дети? Она твоя любовница?» «Нет», — расхохотался подозреваемый в отцовстве. «Если не любовница и не прислуга, то кто она?» — скептически возразила леди Шарлотта. «Мы немного пообщались. Она, конечно, мила, но вульгарна, совсем не из нашего круга, дорогой. Ты взрослый мужчина и имеешь свои потребности, и я не имею права тебе это говорить. Но послушай, пойдут слухи, и снова будет скандал. Свет закрывает глаза на содержание подобных женщин, если соблюдаются приличия. Но селить содержанку в одном с собой доме нельзя». «Я учту, когда решу поселить», — пробурчал Люк с иронией. «Спасибо, что вернула меня в детство, мама. Давно меня никто не воспитывал. Не переживай, Софи просто гостит в замке. Она вдова человека, которому я обязан, и поживет здесь, пока не будут решены проблемы с ее наследством». «Прости, милый», — леди Лотта сокрушенно погладила его по плечу. «Я вообще не должна вмешиваться, это твое дело. Но я так расстроилась из-за того, что теперь не скоро увижу герцогиню Дарманшир». «Может, и увидишь», — пробормотал Люк. «Правда?» Заинтересованно глянула на него леди Лотта. «Не могу же я тебя расстраивать», — ответил он галантно. «И кто она, Лукас?» «Я не скажу больше ни слова, леди Кембридж», — с утрированной непреклонностью проговорил герцог. «Но вы смело можете мечтать о внуках и дальше. Хотя зачем они вам? Ума не приложу. У вас свои трое, еще почти младенцы». «Я с ней знакома? Из хорошей семьи?» Улыбалась, но не давала сбить себя с толку почетная мать лучшего агента секретной службы Рудлога. «Хорошая девушка?» «Лучшая, мам», — серьезно ответил Люк. Леди Шарлотта замолчала, внимательно разглядывая сына, наклонилась, поцеловала его в макушку. «Проводишь меня до телепорта?» Его светлость посмотрела на часы. Половина шестого. «А нужно еще сходить в дом в Эмирате Оннара и лично убедиться, что все готово. Не останешься на ужин?» «Нет, милый, меня ждет массажистка, да и я почти не ем вечером. Отдыхай». Лорд Лукас проводил мать и вернулся в свои покои, снова бросил взгляд на часы и усмехнулся и своему нетерпению, и ускоряющемуся, разгоряченному току крови в жилах. И пошел вскрывать сейф. Там хранились присланные из Форштата камни, которые он купил для Марины. Марина. За ужином я мечтательно ковыряла вилкой зайчатину в травах. Судя по тому, с каким аппетитом ели родные, она была достойна лучшей участи. Но разве может девушка, витающая в облаках, думать о такой приземленной вещи, как пища? Слава богам, я была не в центре внимания. Свидание, как оказалось, планировалось не у меня одной, и я могла наслаждаться своим радужным состоянием. Алинка отпросилась у Васи на какой-то молодежный лыжный курорт покататься на санях и ватрушках со своим огромным и скромным другом Матвеем, и, услышав привычное «только с охраной», сговорчиво кивнула. Я же представила, как за этими двоими на санках несется по склонам десяток суровых гвардейцев, и чуть не рассмеялась. Меня вообще все смешило в этот вечер. Всякие глупости. Наверное, я просто нервничала. Люк позвонил не в 9. Когда я вернулась в свою спальню, часы показывали 8 вечера, а на телефоне было уже 3 пропущенных вызова. И я, глядя на свои блестящие глаза в зеркале, набрала его. «Хочу тебя видеть», — сказал Кембридж хрипловато, и я услышала эхо своего нетерпения в его голосе. «Как можно скорее, Марин. Я отправил тебе координаты моего замка для телепорта. Приходи, иначе я сейчас сам приду за тобой». «Охрана очень удивится», — проговорила я мягко и чуть дразняще. Скинула туфли, коснулась пальцем ноги простых сандалий, стоящих у кровати. «Имейте терпение, лорд Дармоншир». «Маришка». Голос его царапал опасной интонацией и нежностью. «Играешься?» «Ага», — со смешком призналась я и одной рукой расстегнула платье, извернувшись, стянула его. «Ты даже не представляешь, что я хочу с тобой сделать, принцесса!» «Удиви меня!» — прошептала я ему свое заклинание, кинула взгляд на лежащий на кровати легкий наряд, как раз для моря, и полумаску, и направилась в душ. «Я буду долго», — проговорил он с удовольствием, — «долго тебя удивлять. Даю тебе час». «Сколько у вас терпения, милорд?» «Полчаса, Марина». Я, улыбаясь как безумная, отключила телефон и крутанула кран душа. 5 минут под струями горячей воды, торопливое растирание полотенцем, несколько движений расческой. Тяжелые серьги в уши, белье, легкое цветастое платье с юбкой до колен, сандалии на босу ногу, звонок Зигфриду. Только у двери я вспомнила о полумаске, и трудно было заставить себя вернуться и надеть ее. И трудно не злиться на придворного мага, настраивающего кристаллы телепорта с издевательской неторопливостью. «Все готово, ваше высочество», — проговорил он, я даже сумела благодарно кивнуть и шагнула в арку. Вышла я в каменном высоком зале. Кристаллы на телепорте светились, а в помещении, торопясь, появился слуга, по всей видимости, дворецкий, поклонился и замер. «Как вас зовут?» — поинтересовалась я. «Ирвинс, миледи». «Отведите меня к лорду Лукасу, Ирвинс». «Он сейчас в своих покоях, моя госпожа». «Прекрасно», — сказала я и замолчала. Дворецкий несколько растерянно повел меня по коридору к широкой лестнице. Я поднималась быстро, не замечая ничего вокруг. Так много я ощущала в этот момент. И жадное нетерпение, и холодящее смущение, и робость. Сумасшествие! Ведь бегу к нему, как глупая, влюбленная девчонка, и не могу не бежать. Покои Люка располагались на отдельном этаже. Дворецкий постучал, открыл дверь. «К вам, леди, ваша светлость». Я, не дожидаясь ответа, прошла в гостиную, остановилась чуть в стороне от двери. Кембридж в темных брюках, в рубашке с закатанными рукавами, с расстегнутым воротом, стоял у открытого окна, за диваном, и курил. Обернулся и замер, на секунду задохнувшись. Я решила, что полчаса — это слишком долго. Губы мои подрагивали в нервной улыбке, и голос сразу осип. «Ирвинс?» — позвал он, глядя только на меня. Я отступила к стене, уходя из поля видимости дворецкого. Шаг, другой. — Да, милорд. Я присела, аккуратно положила сумочку на пол, поднялась, сделала еще шаг назад. Глаза Кембриджа горели, и он потряс головой. — Вы свободны. Всех слуг вон. — Еще ужин, милорд, — застенчиво сообщил дворецкий. Я хмыкнула, коснулась лопатками стены и задумчиво, нежно погладила ладонью камень, глядя Люку в глаза. «К чертям ужин!» — рявкнул он, рванулся вперед, выругался, оглянулся и выкинул сигарету в окно. «Свободный, Ирвинс!» Испуганно хлопнула дверь, я спиной почувствовала дрожь. И только успела увидеть, что Люк перепрыгивает через диван, как он вжал меня в камень, впился горячими губами в губы, застонал, сплетая язык с моим. Руки его тянули платье вверх, он запустил ладонь под трусики, сжал, рванул их и отстранился, чтобы расстегнуть ремень и закинуть мою ногу себе на бедро. Как же восхитительно и страшно! И сладко! И... Люк, больно! «Прости, прости!» — задыхался он у моего виска, кусая мне ухо. «Черт, Марина, не могу!» Я запрокинула голову, позволяя поднять меня выше, закусила губу, вцепилась пальцами ему в волосы, камень царапал мне спину и сжатые крепкими руками ягодицы. Вверх-вниз, вверх-вниз. Но Люк вдруг замедлился, стал аккуратнее. Я оттянула его голову назад, и первая горячая волна накрыла меня от жалости. Таким безумным, в черноту, и беспомощным был его взгляд. И следующее, когда он скользнул губами по моему запястью и снова вжал меня в стену, ускоряясь. Но мне уже было хорошо, и я шептала ему про это и не чувствовала шершавой стены, только сладкие судороги, расходящиеся от его движений, и то, как каменеют, напрягаются его плечи, пока он не дернулся резко, зарычав глухо мне в губы и закрыв светящиеся глаза, и не затих, тяжело дыша и вздрагивая. «Черт!» — хрипло повторил Люк через пару минут, опустил меня на пол, обнял одной рукой, застегнул молнию на брюках, прижал к себе. Ноги меня не держали. «Марина!» «Все хорошо!» — пробормотала я, уткнувшись ему в плечо и чувствуя, как горячо все пульсирует внизу. «Буду знать, что тебя опасно провоцировать». Я так соскучился. «Виновата и с той же убивающей меня беспомощностью», — проговорил Кембридж. «Сумасшествие какое-то, Марин. Срывает меня от тебя». Я поцеловала его в плечо и повернула голову, чувствуя, как он касается губами моих волос и гладит по спине. Подняла руку и сняла с лица полумаску. Под ней лицо было мокрым. «Отнести тебя в душ». «Ага, и на море. И кормить меня, и любить». Люк судорожно вздохнул и снова закаменел. А я совсем расслабилась. Оказывается, нет ничего вкуснее власти над мужчиной. А если мужчина такой, как этот, то голову сносит безвозвратно. Я лежала в огромной ванне, откинув голову на бортик, и слушала, как Люк по телефону приказывает дворецкому накрыть стол в доме у моря и сообщить магу, чтобы ждал у телепорта. Договорил, расстегнул рубашку, и я с удивлением увидела у него на плече следы от моих ногтей. Когда успела? Ничего не помню, кроме его безумных глаз. «Я хотел показать тебе замок», — проговорил Люк, поджигая сигарету и протягивая мне. Я села, отодвинулась от края, и он опустился в ванну за моей спиной, притянул к себе. «Очень приличные были планы на начало вечера», — уточнил он со смешком и положил руку мне на грудь. «Покажешь еще», — откликнулась я лениво, выпуская дым. Люк ткнулся мне в щеку, я вставила ему в губы сигарету, подождала, пока затянется. «Сейчас я голодная и, боюсь, сгрызу у тебя какое-нибудь произведение искусства. Интересно, так будет всегда?» Он понял, о чем я. Погладил меня по низу живота, провел ладонями по бедрам, прижатым к его согнутым ногам, и я потерлась о него спиной, стряхнула пепел на пол. «Не знаю», — честно сказал он. «Проверим, когда станешь моей женой». «Самоуверенный Кембридж», — проворчала я, глотая дым. Он лишь хмыкнул, и я снова протянула ему сигарету. Вода от наших тел тихо плескала о бортике ванны, над нами витали дым и водяной пар, и было умиротворенно и тихо. Уже не хотелось вылезать и идти куда-либо, кроме кровати, ни на какое море. «Вставай!» — насмешливо проговорил он, словно услышав мои мысли. «Люк, ну нет!» «Там красиво, Марина!» «Мне и тут красиво, Я повернулась и поцеловала Кембриджа в грудь. Подняла глаза, коварно обвела за шею руками и проворковала. «Может, ну его, это море. Останемся тут». «Я бы с радостью», — хрипло сказал Люк, снова каменея и сжимая мои бедра. «Но вот проблема. Здесь нет еды, а там есть». «Проблема», — тоскливо согласилась я. «Что же делать, ваша светлость?» Он хмыкнул, сел, подхватил меня одной рукой под попу, другой оперся на бортик и встал прямо со мной, вцепившийся ему в шею. Перешагнул через край, с нас потоками текла вода, стянул с полки полотенце. «Так и неси до берега», — капризно заявила я. «Конечно», — согласился его светлость и сбросил меня на кровать. Надо сказать, в широченную. Следом полетело полотенце. «Поторопитесь, ваше высочество. Если будете быстры, я открою вам один секрет». «Большой?» — поинтересовалась я, послушно начиная вытираться. «Я бы сказал, огромный и пугающий». Он ушел в ванную, вернулся с полотенцем для себя. «Что?» — спросила я с ироничным ужасом. «За дверью ждет священник, и ты потащишь меня прямо в храм?» Люк захохотал. «Не настолько пугающий», — доверительно сообщил он мне. «Но идея неплохая. Я бы так и сделал. Но грех подвергает жизнь святого отца риску. Так что я просто изведу тебя предложениями, и ты сама согласишься». Я оделась быстрее, чем собиралась к нему. Натянула сандалии, подняла с пола гостиной сумочку, надела полумаску и последовала за Люком к выходу. Теперь можно было посмотреть по сторонам. Замок Вейн был огромным, каменным и величественным. Он красным ковром стелился мне под ноги, здоровался гладкостью полированных перил, подмигивал отблесками в прекрасных витражах высоких лестничных окон, интриговал дубовыми резными дверями на этажах. Здесь было тепло и тихо. Так бывает тепло в старых домах, о которых заботятся и в которых все подчинено заведенному порядку. Все на своем месте. Здесь не хватало света. Длинные лестничные пролеты и толстая кладка каменных стен поглощали сияние множества светильников, начищенных до блеска. Здесь на лестничных площадках стояли бесценные статуи, изображающие крутобедрых сиреницких воительниц при омовении или играющих детей. Висели картины. При всем моем равнодушии к искусству я узнала руку старых мастеров. Замок меня очаровал. У телепорта ждал молчаливый маг. Не говоря ни слова, настроил кристаллы, подождал, пока арка засеребрится полотном перехода, и, поклонившись, отошел в сторону. И мы из каменного замка шагнули сразу на берег моря. Люк потянул меня вперед. Тут тоже было темно, и волны, накатывающие на берег, светились голубовато-белым сиянием, будто звездное небо изливалось в воду, и мириады светил с шелестом прибивало к нашим ногам. Звезды были у наших ног, звезды над головами. Закружилась голова, и я вдруг потерялась в этой бесконечной вселенной, вцепилась в горячую ладонь Люка, прижалась к нему. Единственная опора в движущемся мироздании. Мы долго стояли рядом, держась за руки, и смотрели туда, где море сливалось с небом. Удивительный момент единения. Постепенно ушло головокружение, и я почувствовала, как здесь жарко. Неудивительно, мы были в другом полушарии, и в Онаре стоял самый пик лета. Берег был темен, только далеко справа светились огни большого города. За нашими спинами раздались осторожные шаги. Я оглянулась. Дворецкий поспешно уходил в светящийся телепорт, расположенный в наружной стене темнеющего дома. Дом был приземистым, широким и круглым, с одной прямой стенкой, у которой находился телепорт, и огромными окнами. Прямо перед домом, на невысокой веранде без крыши, просто деревянный настил на песке, был накрыт столик. Люк тоже посмотрел назад. «Идем», — сказал он, и голос его прозвучал неожиданно громко, завораживающий, первозданной тишине этого места. «Вернемся сюда потом». «А секрет?» — полюбопытствовала я. «Сразу после ужина». Люк потянул меня к дому. «Секреты лучше узнавать на полный желудок». Ужин был великолепен, а вино из темной пузатой бутылки с отпечатком кулака на крупной, чуть рассыпавшейся сургучной печати ласкало небо пряным вкусом солнечного винограда и резкой ноткой цитруса. Сладкое, густое, как кровь. Мне кажется, я больше пила его, чем ела, хотя низкий плетеный столик просто ломился от блюд. В голове становилось совсем легко и празднично, и я забыла обо всем, кроме мужчины, расположившегося напротив, в широком кресле. Я закинула ступни ему на колени. Он гладил мои лодыжки и упорно рассказывал про замок Вейн. И, глядя то на него, то в сторону моря, видела высокие башни и огромный парк, и лучшую в мире библиотеку, по словам хозяина, конечно. Говорил он и про то, как в следующий раз обязательно покажет мне свою яхту и даже даст подержаться за штурвал, если хорошо попрошу. На этом моменте его ладони скользнули выше, по коленям под платье, и я смешливо толкнула его в грудь кончиками пальцев ноги, сурово нахмурилась. Получилось не очень убедительно, потому что улыбалась я во весь рот. «Кое-кто, кое-что мне обещал. Нехорошо обманывать доверчивых девушек, лорд Кембридж». «А шантажировать хорошо?» — хрипло поинтересовался Люк, опускаясь передо мной на пол и жадно целуя мои обнажившиеся бедра. Потянул их в стороны, я сжала сильнее, покачала головой. «Любопытство оправдывает любые средства», — наставительно сказала я, и он со смешком куснул меня, отстранился и встал. Я поднялась следом, прихватила пузатую бутылку. «Не вино, чудо!» «Для этого обязательно идти на берег?» — спросила я, следуя за ним по деревянному настилу веранды. Сильно пахло йодом и морем. «Мне обязательно», — усмехнулся он. «А ты подожди тут». Я остановилась на песке у веранды, скинула обувь и отпила из бутылки, глядя, как отходит он далеко, почти в воду. Что там? Сундук с жемчугом? Или зарытая подводная лодка? Люк повернулся ко мне лицом, его фигура четко выделялась на фоне светящегося голубого океана. Зачем-то раскинул руки и засиял серебристым светом и потек белым туманом. И я в панике ступила назад, села на край веранды, прижав к груди бутылку. Туман клубился, расширялся, извивался, и появлялись из него чудовищные очертания гигантского змея. Такого огромного, что я онемела, хотя хотелось кричать и бежать в дом. Змей с каким-то странным клювом, перьями за головой, крыльями и короткими лапами поднимался, сворачиваясь кольцами в воде, выше дома, к звездам, а я все задирала голову и следила за ним, обмирая от животного ужаса, и не могла сдвинуться с места. Он замер, глядя на меня мерцающими голубыми глазами и чуть покачиваясь. Из пасти, очень зубастой пасти, стрекал раздвоенный язык. Зашипел, начал склоняться, и я протрезвела. «Люк!» — прошептала я, едва выдавливая из себя слова и давясь слезами от ужаса. «Мне очень страшно. Пожалуйста, отойди. Отползи подальше, Люк!» Он изогнулся, растопырил перья, зашипел рассерженно и ушел в море. Поплыл в волнах, изгибая горбами длинное тело. Мелькал тонкий хвост, в создаваемых им светящихся бурунах поднималась огромная голова. Далеко уплыл, на грань видимости, вдруг прыгнул и дугой пошел в воду, подняв фонтан сияющих брызг. Так далеко, что ничто не нарушило тишину. Завораживающе. Я вытирала со щек слезы и следила за ним. Обнаружила в руке бутылку и хорошо так приложилась, жадно. Ладони были влажными. Получила, любительница сюрпризов. Я жалобно всхлипнула и сделала еще глоток, наблюдая за играющим в воде змеем. Он снова прыгнул, и еще, и еще. И я вдруг улыбнулась. «Ты правда сумасшедшая?» — безнадежно проворчал внутренний голос и затих. Змей долго носился в океане. Я успела немного прийти в себя или напиться, так что меня не испугал бы и конец света. Небо вращалось, подмигивало звездами, море укачивало, бросая на берег рваные светящиеся волны, а из воды снова выползало зубастое чудовище. Люк не поднимался, приближался, пока не остановился в шаге от меня, положив голову на песок. Боги, его голова была больше меня в полный рост, а тело уходило в воду. «Ну, привет», — сказала я немного бессвязно, глядя куда-то в область клюва. Встала, покачиваясь, и он зашипел, коснулся моих ног языком и тут же спрятал его обратно. «Верни мне моего Люка, ужасный змей, большой, зубастый змей. Я осторожно коснулась его. Теплая крупная чешуя, мокрая, скользкая от воды. Огромный глаз, не мигая, смотрел, как я глажу чешуйки возле пасти, прижимаюсь к ним щекой. Ужас все еще плескался во мне, поднимался темными холодящими щупальцами. Змей со свистом втянул ноздрями воздух, вздохнул и снова потек туманом. Я отступила назад и шлепнулась на веранду. И увидела, как передо мной появляется обнаженный, стоящий на коленях, упирающийся в песок рукой Кембридж. Кембридж с животными, суженными глазами. Он поднял голову, прошипел или прохрипел что-то, агрессивно качнулся вперед и опрокинул меня на веранду, нависая сверху и тут же впиваясь в губы. Со страху или от вина мне показалось, что язык у него раздвоен, и снова плеснула, ошпарила паникой. Но Люк тут же спустился к шее, груди, лаская ее сквозь шелк платья. И вскоре мне стало все равно, какой у него язык. И страх перешел в какое-то дикое, безумное, хмельное возбуждение. И мысли ушли, выпрыгивая иногда обрывочными фразами, отрывистыми словами. Умелый у него язык, умелый. И руки. Ох, Люк, правильно, платье само виновато. Слишком долго его снимать. Какой ты сильный и красивый. Правда, красивый, даже в чешуе. Нет, мне не больно. Мне очень, очень хорошо. Только не останавливайся, пожалуйста. Что? Да, люблю, люблю, люблю. Не могу без тебя. Не могу, клянусь. Да, Люк, да. Небо кружилось над нами звездной чашей, а я выгибалась от наслаждения, обхватив своего мужчину ногами, пока он сипло, с постанованиями, дышал мне в висок и тяжело вжимался в меня. И этого всего, и этого неба, и моря, и холодящего кожу ветра, и Люка рядом со мной, во мне, было так много для меня, что я снова заплакала. От счастья.